Гуру. Никто не может сделать за другого то, что он должен выполнить сам своей рукою и на собственных ногах, не возлагая ни на кого. Учитель зовет стать рядом и бороться вместе, но осуждает возложение в какой бы то ни было форме. Часто стремятся достичь чужими руками и силою чужою. Напрасны такие старания. Преодолевать себя приходится не только в себе, но и в других людях. Последнее особенно трудно, но пока не преодолели себя в тех, с кем связаны кармой, она не отпустит и связи не разорвет. Освобождение через себя.